дорого», — возмутилась она. «Грабеж, ага, грабеж, телефон за 1500, значит, ей недорого, а отдать 50 рублей, чтобы он снова заработал, это дорого». Я покрутил в пальцах эту причудливую штуку с откусанной грушей, выгравированной на заднем корпусе, и пожал плечами, мол, ну, не хотите, как хотите, мне не горит. И все же она согласилась, хотя я больше ничего не предлагал. Сугубо для вида я покопался в нем, делая умное лицо, и по итогу заработал еще полтинник. Хех, клево-плево. Рабочий день закончился в 17:30 вечера. У нас не было четкого графика закрытия, но вот насчет этого нужно было думать. Администратор у нас работает до начала занятий, а Илья иногда нужен как водитель. Нанимать еще кого-либо я не хотел, хоть и понимал, что придется. Поэтому все же я принял решение закрывать за 30 минут до пар Гоши. За это время мы хорошо поднимали, и если всегда будет такой аншлаг, то скоро и расширяться начнем. Чем великая электрожаба не шутит, как говорится. В елки после закрытия клуба я поехал уже сам, потому что Илья развозил батарейки и был очень занят, да и дело было не только в нем. Я вернулся домой и загрузил в фургон Шурупыча, потому что был велик шанс, что он пригодится мне сегодня. У меня не было сомнений, что Пуришкевичи все же проглотили наживку и сегодня наведаются на завод Жби, так что хех, будет мясо. Устранители ждали меня в том же составе, в каком я встретил их вчера, только они были одеты по-повседневному, без изысков. Тамара в приличном по цене костюме, а ее бригада в брюках да рубашках. Все же не самый шик, но для ресторана пойдет. Ну что, за удачную охоту, предложил я тост, как только устранители сделали заказы, или за что-то другое. Хаем, Тамара прищурилась, ты собираешься чокаться соком? На меня тут же уставились все устранители, у кого-то стоял коньяк, у кого-то джин-тоник, ну а сама Верескина заказала себе колонну с пивом, не стесняясь, так сказать. Ну да, а чего, забыла, мне всего 17, я подмигнул, а бригада усмехнулась. В целом попойка устранителей не выходила за рамки приличного. Ребята оказались вполне интересными, адекватными и даже способными. Среди них был любопытный экземпляр, маг-огневик, который любил эксперименты с различными элементами. Аки-алхимик и порохи, которые он делал для того, чтобы взорвать что-то, заслуживали внимания. За соседний столик за время попойки присели две девушки. Заказы они не делали, пока что, а затем и вовсе окликнули меня. «Ой, Георгий!» Сладкий голос Распутина я тут же услышал. «Какая неожиданность! И ты здесь, Ась?» Я повернулся, посмотрел на девушку, которая сидела в 1,5 метрах от меня. «Так, я же говорил, что буду здесь. Разве нет?» «Да», она включила дурочку. «Ой, а я и забыла. Столько дел, понимаешь ли?» «Да ладно», я прищурился, посмотрел на ее подругу, вспоминая, где ее мог видеть. «Прям типа забыла, бывает, сударыня», кивнул я, а затем вернулся всем вниманием к устранителям. «Ребят, вы не против, если к нам присоединятся две барышни?» Мужики в нашей компании, разумеется, были только за, да и Верескина была не против. На вопрос, кто что будет пить, подруга Кати попросила винишко, а вот сама Распутина от алкоголя отказалась, разделила со мной бремя трезвенников, так сказать. Побеседовав с подругой Распутиной, я понял одну немаловажную вещь. Стерва она еще та. Ее отец владел 3 фабриками по производству табака. Очень прибыльное дело, к слову. А вот его дочь встречалась некоторое время с владельцем другой фабрики, прямым конкурентом ее отца. И хитрыми, продуманными способами испортила все производство и смылась. Ее телефон оказался лакомым кусочком. Но в одном месте я точно не собирался рыться, в их переписках с Распутиной. Не хотел копаться в личной жизни Кати. Тут, в елке, пришел Вадим Глебов, тот самый урод, чей телефон я собирал по кусочкам, а в компании с ним был второй утырок, Руслан Пуришкевич. О, добрался все-таки, я внимательно проследил за тем, куда они собираются сесть. Да ну, именно поближе к нам, это разве совпадение? Ух ты, Распутина, Руслан коротко кивнул мне, хотя в его глазах читалось, что здороваться со мной он не хочет. На малолеток потянуло, да, он нагло улыбнулся. «Не извращенка ли ты после этого, что ты только что ляпнул?» Я поднялся со своего места, не выражая на лице никаких эмоций. Но вот мои глаза точно горели, и Руслан это понял. «Носок, говорю, потянуло», усмехнулся этот козел. «Это просто извращение, не пить в елках. Ужас какой!» Все прекрасно слышали, что он сказал. Только вот Руслан не просто так соскочил со своих слов, а чтобы избежать возможной дуэли. Я бы его точно вызвал, если бы он повторился. Сучинок. Эти два козла сидели за соседним столиком и громко обсуждали, кто кому и что присунул. В целом никто из нашей компании их не слушал. Но вот я держал ухо востро и вовремя подключился к телефону Руслана, когда он ушел вместе с Вадимом в туалет. Услышанное мне очень не понравилось. «Я этой суке всю репутацию уничтожу», — говорил Руслан. «Тварь тупая, ты про Катю, что ли? А про кого еще?» Я услышал журчание и попытался убрать все посторонние звуки. «Ее все шлюхой называть будут. Поверь, братан, я такое учудю, потом еще на коленях приползет, потому что никто замуж не позовет. Потрогаю ее клыки, да выкину на улицу, сука. Эх, великая электрожаба, дай мне сил справиться без убийств. Пускай у этого говнюка стручок отсохнет, а, ты же можешь проклясть его, разумеется, о проклятиях речи и не шло. Я, конечно, верил, что есть всякие печати, свитки, которые портят родовую кровь и что-то в этом духе, но в этом мире я подобного не встречал. Поэтому, с мыслью побыть в роли проклинателя, я выдал стрелке короткую команду. Белка выпрыгнула из кармана и тут же влетела в ближайшую розетку, чтобы дать мне контроль над электроустройствами в заведении. И когда Русланчик пошел сушить ручки, его дернуло так, что не только волосы на загривке дыбом встали, но и потенция в ближайшее время будет подводить. Ух! После небольшой шоковой терапии братцы-гномики решили уйти из ресторана, напоследок нахамив официанту по поводу сушилки для рук. А вот наша скромная компания вовсю гульванила. Катя все-таки пригубила чуть-чуть вина, а ее подруга уже вовсю сидела в телефоне, не слушая подкатов со стороны устранителей, и общалась с каким-то попиком. Странную компанию для себя выбрала Распутина, очень странную. Хотя, может, она просто и не знает, что ее подруга та еще чудачка. «Подвезешь меня?» – неожиданно спросила меня Катя. «А, Гоша, я немного замялся, затем все быстро и тщательно обдумал и, пожав плечами, сообщил. Прости, сударыня, я сегодня на фургоне, стареньком». Не тот транспорт для такой хорошенькой особы. То ли Катя уже была подвыпившая, то ли я ее засмущал. В общем, ее щечки мигом порозовели. А я и не против, подмигнула она. Да не переживай ты, наш разговор не был тихим, поэтому Верескина все прекрасно слышала. Подвези, на ее лице была улыбка, но какая-то слишком уж отчетливо недовольная. Охрана Распутиной все равно будет ехать следом. Так что даже если твой фургон сломается, ее довезут. Да и никто вам не навредит, блин, как все не вовремя. В целом я все же решил согласиться, тем более Катя уже явно настаивала, получив неожиданную поддержку со стороны Верескиной. Да и благо, крюк был бы до завода Жби небольшим. Катя жила как раз поодаль от того места, так что мне было по пути. Но меня беспокоило только одно. Вдруг я не успею, вдруг, когда я повезу Распутину, Пуришкевичи нападут на завод. О, великая электрожаба! Я целую твои бархатные ручки и молю тебя, пускай Пуришкевичи затормозят и дадут мне время, чтобы я успел присоединиться к этой движухе. Великая электрожаба услышала меня. Ха, я повез Распутину почти сразу же после ее просьбы. Она сидела на переднем сиденье, держа руки на краю своего летнего платьица и изредка поглядывала на меня. В это время сзади иногда тарахтел мой стальной друг. Вопросы, конечно, насчет звуков были. Но тут у меня была железобетонная отмазка. Это так, серверы работают. Что такое сервера, Катя не знала, но учитывая, какое умное лицо я делал, говоря это, она ничего не спрашивала. Машина охраны, как и говорила Верескина, все время двигалась за нами. Не обгоняла, не сигналила, вела себя как подобает сопровождению. А вот прислуга, которая встретила нас на крыльце ее резиденции, не стесняясь, открывала рты, глядя на фургон, из которого вышла Распутина. По одним взглядам прислуги я понимал, что Катя впервые приезжает на подобной колымаге. Когда я попрощался и начал выезжать с территории Распутиных, на телефоне сменились картинки. «Спасибо, великая электрожаба», — усмехнулся я. «Дождались меня. Джипы Пуришкевичей направлялись по северной дороге на завод Жби. Так что я успеваю. Фургон я оставил неподалеку от самого завода, вытащил Шурупыча, которого аж трясло от одной идеи убить кого-то, надел на себя рабочую робу, которую заказал еще во время подключения камер на этом объекте, и начал напяливать нечто, напоминающее рабочую робу, на своего гиганта. Размеров для Шурупыча, увы, не было, поэтому его форма была сшита аж из трех костюмов. Сверху напялил на него каску с окулярами, чтобы его стальная морда особо не палилась. А так ну, на кого он был похож? На работягу, широкоплечего и высокого с огромным мамонтом. Да и только, даже не вздумай скрипеть, предупредил голема. Понял, сохраняй тишину. Конечно, моя просьба была в никуда. Голем, увы, не мог быть настолько тихим, насколько требовалось. Когда мы вошли на территорию, до меня донеслись звуки выстрелов. Переглянувшись с големом, мы чуть ускорили шаг. Фактически мне нужно было метров 50 до электрофитов, чтобы взорвать их. Однако у меня была стрелка, а с ней и все 200 метров дополнительной дистанции. Так что мне просто нужен был катализатор. Мой бельчонок, хех, чтобы все бабахнуло при максимальном скоплении гвардии. Пошла жара, усмехнулся я. А сейчас будет еще жарче. Глава 6. Илья, а у нас жара, как на Бора-Бора. Илюша подпевал радио. Я беру тебя у бара, будто бы ты виски кола. Он сделал звук погромче. А у вас такой жары не было, ты говоришь. Неожиданно его посетило чувство сильного волнения. До такого, что он решил остановиться, чтобы успокоиться. Сердце бешено колотилось. А у нас жара такая, что ты вся горишь, ях. Он протер глаза, приложил руку к сердцу, но ничего не болело. Странно, и чего это мне стало так жарко? Он помотал головой и зевнул. Устал, наверное. Пошла жара. Запело радио еще громче. Спустя 5 минут пути что-то громыхнуло. Стекла старенького отечественного автомобиля Ильи аж затрещали. Твою же мать, Илья остановился, вышел из машины и посмотрел на темное небо. Гроза, что ли? Первые противники попались нам под руку, не доходя до забора. Патрульные группы, выставленные Пуришкевичами, были явно напряжены тем, что происходило. И, озираясь по сторонам, быстро обнаружили нас. Не получилось подойти тихо. Увы, стоять, приказал один из двух патрульных. Вы кто такие? Чё надо? Рабочие, парировал я, не останавливаясь. Что, робу не видишь? Указал на грудь, где была эмблема. Городские электрики пришли на устранение аварии. А это что за великан? Он указал на голема, который был, ну, да, выше человеческого роста. А, в этот момент на его поясной рации раздался сигнал. Тот снял ее, принял связь. Патрульные восточных ворот, слушаю. У вас все в порядке? Прием. Да, вроде все хорошо. Только это, мы остановились в метре от него. Он внимательно посмотрел на эмблемы и доложил. Два электрика приковыляло. Что-то там про аварию втирают. Кто? Электрики, местные, с завода, два мужика. Точнее, он усмехнулся. Какой-то бугай и щенок. Так пристрели их нафиг. Бегом на завод, мы Шариковых давим. Мужик отключил связь, снял с плеча автомат, взвел электронную систему и наставил его на нас. Его коллега сделал ровным счетом то же самое. Вы чё, мужики? Я сделал изумленное выражение лица. Мы же электрики, безобидные. Да похеру, хмыкнул первый. Давай, простите, всех благ, передавайте привет моей бабушке на небесах. Тырды-дых, мака-фака, голем не стал терпеть такого унижения. Ладно, вру, он получил мой приказ, мака-фака, тырды-дых. Он поднял руку и снес голову первому гвардейцу. Второй щелкнул курком, но ничего не произошло. Автоматику я заблаговременно уничтожил, и его оружие лишь делало вид, что работает. По факту я уже подсуетился и сделал это давно. Кто знает, что у этих дебилов в голове творится. Какого? Второй был возмущен произошедшим. Что это? Слишком много вопросов. Я покачал головой, отдавая приказ Шурупычу. Давай, бабки там его. Кивнул на труп без головы. От меня тоже привет передавай. Голем решил убить собственноручно, без громобоя. Поднял за ногу труп, размахнулся, да и сшиб им второго гвардейца. А затем, для верности, подошел, убедился, что тот еще дышит, и немного потанцевал. Прямо на нем. Это слишком грязно, Шурупыч, сообщил голему, когда тот вернулся. Можно было просто череп проломить или шею свернуть. Но, видимо, в душе, ты еще тот балерун. Пройдя через забор, я засек цифровые бинокли поодаль, с боковой стороны от завода. Скорее всего, это были распутины, которые пытались вызнать, что здесь произойдет. В целом, они молодцы, под руку не лезли, на сам завод не совались, так что особо мне не мешали. Но тем не менее, из-за того, что бинокли были цифровыми, меня они так и не увидели. Я обманул их аппаратуру, и они просто меня не видели, словно я никогда и не ходил тут. Хех, Чудесно быть прошаренным электромантом. Так, я настроился на сигнал рации и оцифровал свой голос на манер первого покойника, который стал моей первой жертвой за сегодняшний день. Идем на подмогу. Прием. Кто это? Послышался скрип в мозгу. Восточный, верно. Электриков убили, трупы оставили. Идем. Отлично. Мы двигались с Шурупычем не спеша. Все же, никто не отменял правила шальной пули. И это было бы фиаско, умереть от пули, которая срикошетит в висок. Дорога до завода заняла каких-то 5 минут. За это время мы встретили небольшую группу Пуришкевичей, но покоцанных. Добили их без доли сомнений. Они отсиживались за бетонным блоком высотой в метр и бинтовались. К блоку подошел Шурупыч, спросил их, все ли в порядке. Ну конечно, они его не поняли. Куда уж им до такого робота? Эх, бедолаги. Тырдыдых, спросил Галим. Это еще кто? Донесся до меня хрипящий голос. А-а-а. Больше они не разговаривали. Шурупыч перевернул на них блок и похоронил троицу. Аминь. У завода, который также был огражден дополнительным забором, я почувствовал некие электромагнитные поля. Уже у самой калитки смог понять, что именно это было, и усмехнулся. А Пуришкевичи-то подготовились. Глушилки поставили, чтобы накрыть весь завод. Опасаются, что сдетонируют бабах камни. Или глушат всю связь на заводе. Странно. И зачем это? Там же нет молниевика какого-то. Или бабах камни подготовили. Или боятся детонаторов. Только они не понимают, что это им не поможет. Выбивай, приказал Галему, указывая на калитку. Закрыли за каким-то чертом. Где вас носит? Раздался голос по рации. А, Восточный, мы уже всех выдавили. Завод наш. Так, калитка заперта, задумчиво объявил я. Что делать, идиоты? Рявкнули мне. Там защелка стоит магнитная. Пни калитку, да она откроется. И кстати, в этот момент Галим выбил не просто калитку, а обронил все металлические элементы, которые сдерживали калитку и примыкающий забор. Упс, ты раненых не видел? Спросили меня. За территорией сидят, лечатся. Первые наши пострадавшие. Ага, водку пьют, усмехнулся я. Что-то им передать. И тут меня вдруг осенило. А с каких это хренов он со мной разговаривает, если есть глушилки? Они же должны перебивать всю связь. Значит, гвардеец вне здания, и нужно его отыскать побыстрее, пока он нас не заметил и не подпортил настроение. Ну и пора было заканчивать. Хех. Стрелка выпрыгнула из аккумулятора и через касание с контуром заземления попала в электрическо-магическую сеть завода. В нужном месте, гуляя по проводам, она оказалась за 2 секунды. Столько же мне понадобилось времени, чтобы отыскать того самого гвардейца, разговаривавшего с нами. Его убило светильником. Шурупыч прицельно выстрелил в фонарь, в самую верхушку. И многокилограммовая дура просто придавила гвардейца. Шансов спастись у него не было. Белка передала мне то, что видела. Я понял, для чего здесь были глушилки, и усмехнулся. А Шариковы-то подготовились. На всех электрофитах были электронные детонаторы. Вот почему Пуришкевичи поставили глушилки. Умно. Но зато стрелке даже приближаться не придется. Нет, сначала она, конечно, нырнула в детонатор, расшифровала его сигнал, а потом вылезла наружу. Поводила носом по сторонам, нашла глушилку и полезла в нее. Всего было 5 устройств, которые шифровали входящие сигналы. И все устройства стали подконтрольны мне. Это было очень удобно в одном плане. Я перенастроил сигналы глушилок так, что они сами станут активаторами детонаторов. Перепрошил глушилки с помощью стрелки, изменил частоту сигнала, убрал подконтрольную группу, которая принимала сигналы от командования Пуришкевичей, и перепрограммировал все к чертовой бабушке. Дальше я начал воспроизводить шумы с помощью глушилок, которые влияли на детонаторы. Образно выражаясь, через полминуты детонаторы закипят и дадут ток в электрофиты. Этого времени было достаточно, чтобы белка вернулась, и мы немного отошли от предстоящего бабаха. Шурупыч отошел на 10 метров от места, где снес калитку. Я спрятался за ним, чтобы меня не прибило случайным бетонным блоком. Раз, два, три, посчитал вслух. Елочка, гори, как же рвануло ё-моё. Мои уши отказались слышать что-либо, кроме пика. Оглушило меня знатно, в общем. Шурупыча немного пошатнуло, но не более. Нас обдало тонной пыли, грязи и мелких камней. Мой голем грудью принял удар. Ух ты ж, интересно, а сколько Пуришкевичи гвардейцев потеряли за сегодняшний день? Я выглянул из-за голема, когда пыль начала оседать, и ни на что было смотреть. Завода больше не существовало. Эльдар Зарикович Пуришкевич. Треть гвардии была потеряна, зачитывал сообщение на телефоне Евгений Александрович Боровин. Под грудой камней и бетона похоронены самые сильные отряды. Ты, начал закипать Эльдар Зарикович. Что ты такое говоришь? Как мои лучшие бойцы могли сдохнуть? А, они лучшие были в своих бандах. Ты разводишь меня? Психованный Пуришкевич дернулся, вытаскивая катетер из вены. А, я понял. На самом деле тебя здесь нет, усмехнулся он. Это все глюки от Морфия. Мои бойцы уже точно прижали Шариковых и сейчас будут долбить их дом. Вынужден огорчить вас, Эльдар Зарикович, Боровин нахмурился. Но это правда. Я не глюк, и нам каюк. На осознание Эльдар Зарикович потратил полчаса. Он ревел, кричал, бил себя по щекам, а затем, как по щелчку пальцев, протрезвел. Словно Морфий вышел из организма вместе со всеми его телодвижениями. «Давай по порядку», – злобно, но осознанно заговорил Пуришкевич. «Что там произошло и как вы умудрились просрать треть бойцов, причем самых лучших?» «Не знаю, Эльдар», – заявил начальник службы безопасности рода. Здание завода ЖБИ было под глушилками. Разведка доложила, что большая часть электрофитов была оснащена датчиками детонации. Поэтому мы установили 5 устройств и подавили все входящие сигналы перед тем, как наступать. Подорвать их дистанционно было невозможно. Но Эльдар Зарикович задумался. «Так, подожди, откуда сообщение? Кто тебе доложил?» «Наш наблюдатель», — ответил Евгений Александрович. «У меня есть пара фоток. Конечно, они не прямо на заводе, а со стороны. Сами можете посмотреть. Там от завода ничего не осталось». Пуришкевич долго и вдумчиво разглядывал с десяток фотографий того места, где были похоронены его лучшие люди, и все же он не выдержал, вспылил и бзнул. Это, он недовольно потер копчик, ощущая влагу под пальцами, явно было ловушкой, либо Шариковых, либо точно, либо Распутиных. Может, эти твари объединились точно. В его больную голову пришла занятная теория, которую он тут же решил озвучить начальнику СБ. Короче, это 100% было ловушкой Шариковых и Распутиных. Старик нажал на кнопку вызова медсестры и заговорил лишь после того, как ему поменяли памперс. Все это время Евгений Александрович старался даже не поворачиваться в сторону своего господина, чтобы не испортить себе будущий аппетит. В общем, женя, Пуришкевич потянулся, ощущая свежесть пятой точки. «Надо срочно собрать все оставшиеся силы в нашей усадьбе. Эти петухи Шариковы объединились с Распутиными. С чего вы это взяли?» «Арнольд Шариков, тупорылый головорез, боевой маг», — поправил его Боровин. «Плевать, этот фокусник настолько тупой, что до ловушки додуматься не мог. Так что, это явно Распутины его надоумили. Нам нужно защитить наш дом и готовиться к нападению. Ведь именно такой план у противника. Уверены, ты сомневаешься в моих приказах?» Зло процедил Пуришкевич. «Евгений». «Да нет», Евгений поджал губы и посмотрел на своего господина. «Не сомневаюсь. Соберу я гвардейцев». «Хорошо. А что мне делать с котлами? Где у нас на арендованных землях тоже есть бойцы? Что мне делать с усадьбой раскатных? Там человек 10, не меньше. Всех домой», — рявкнул Эльдар Зарикович. «Котлы оставить, никто у нас их не заберет до конца аренды, а копатели точно не рискнут сунуться». А к раскатным, он задумался, смакуя мизинчик, «отправь этих, доберманов, той терьеров, бульдогов. Млять, да как их там, сам не знаю», — усмехнулся Боровин. «Но суть понял, сделаю. Семен Семенович Распутин». Взлетело, все. Федор Алексеевич развел руки в разные стороны, с добродушной улыбкой на лице. «Просто все. Сколько Пуришкевичи оставили там бойцов, еще предстоит выяснить, но факт остается фактом, потерял он очень много. А Шариковы?» — уточнил Распутин. «Они тоже погибли, их было немного», — пожав плечами, ответил начальник СБ рода Распутиных. 5 или 7 гвардейцев и то на охране. Так что, я думаю, до взрыва их удалила гвардия Эльдара. Нам не о чем беспокоиться. Разведка донесла, задумался Распутин, перелистывая отчетные документы, подготовленные разведчиками, что Эльдарушка отправил на завод ЖБИ лучшие гвардии. А значит, минимум треть бойцов он потерял. Скорее всего, кивнул Федор Алексеевич. Не могу знать точно, но отчетливо понимаю, Пуришкевичем, жопа. Они мало того, что уже в открытую напали на Шариковых, так и бойцов потеряли. Думаю, Арнольд ответит им. Так что, отныне, Эльдару будет не до нас. Это уж точно, согласился с начальником СБ Семен Семенович. Что у нас еще на повестке дня? Имение за Новым Тагилом, начал отчитываться Федор. Мы заключили сделку с администрацией области и получили в свое распоряжение 10 гектаров земли у заброшенных шахт. Будем производить георазведку и спускаться в них, смотреть, чем богаты наши горы. А котлы, по первому отчету было упоминание, что есть большая зона пепелищ, так что, там 100% постоянная нажива. Но пока не могу сказать точно, сколько мы можем заработать от освоения земель. Тем более, что нам придется платить процент губернатору первые пару лет, пока его не сменит новый. Логично, Семен Семенович потянул руки и потер уставшие глаза. Знаешь, Федя, нам нужен этот шифрагном. Это я и сам понимаю, кивнул начальник СБ. Только что мы ему можем предложить стать гвардейцем, IT-специалистом. Я хочу предложить ему должность своего зама. Что скажешь, а не перебор ли? Нахмурился Федор. Мы его даже лично не знаем. А вы хотите предложить должность второго лица в гвардии? Жирно как-то. Федя, Семен Семенович встал с кресла, массируя поясницу двумя руками. Этот шифрагном спас нас от кровопролития с Пуришкевичами. Сделал за нас всю грязную работу, так еще и помог во многом. Как ты считаешь, честно просто дать ему денег и предложить стать гвардейцем? Я считаю, что нет. Поэтому, предложи ему должность своего зама с зарплатой, какой он сам запросит. По лицу начальника СБ было видно, что ему не нравится эта идея, но отказать он не мог, и вышли ему 50 тысяч рублей. Он заслужил. После всех ночных приключений я отсыпался, тем более, что голема пришло отмывать, и в подвале делать это было слишком трудно. Но с чувством выполненного долга, да с уставшими от монотонных движений руками, я лег спать без задних ног, отключил все телефоны, все способы связи со мной, оставив сообщение Илье. Мол, если я просплю, то ты за главного. Встал все-таки в 9:00 утра, посвежевшие с новыми идеями. За завтраком, поедая яичницу с перцами и сердцем демоноида, я с удовольствием смотрел репортаж по новостям, где показывался мой проект «Подрыв завода ЖБИ». Диктор был настолько шокирован случившимся, что несколько раз на эмоциях заявил, что это была спланированная акция, чтобы навредить финансовой составляющей города. Завод числился на балансе у империи, и теперь будет расследование. ХМ, а Шариковы молодцы. Я-то думал, это их завод, а оказывается, они подстраховались и попытались спрятать электрофиты на нейтральной территории. Хотя какой толк от этого, я же нашел. Хех, кто владеет хоть какой-то информацией о случившемся, тем временем продолжил диктор, просим сообщить по номеру 0856. Ага, я подмигнул телевизору и включил все средства связи с внешним миром. На телефон тут же посыпалась куча сообщений от Ильи, который был возмущен моим приказом, и пришли сообщения от Распутиных. Вот кто-кто, а Распутины оценили мою работенку и просили перезвонить. Доброе утро, Федор Алексеевич. Искали? Доброе утро, М. Шифрагном, послышался приглушенный голос начальника СБ рода Распутиных. Я вам по делу вчера звонил и писал. Вы как, готовы мне уделить пару минут? Вполне. Для начала, мы хотим отплатить вам за проделанную работу. Подскажите, я могу направить деньги по тем же цифрам, которые вы давали в прошлый раз? Нет. Ладно, решим этот вопрос попозже. И еще он замялся, словно сомневался в том, что хотел сказать. Шифрагном, Семен Семенович хочет предложить. Нет, неправильно. Он предлагает вам должность стать моим замом. Оклад, на ваше усмотрение. Также вас ждут премии, почет и уважение. Что скажете? Ё-моё, протянул я. Федор Алексеевич, ну чего начинается-то? Нормально же общались. Не понял, он смутился. Номер до кошелька дадите? Мне не нужны ваши деньги, сухо ответил я. Я не киллер по найму, понимаете? Я сделал эту работу для себя и с вами ни о чем не договаривался. Понятно? Подобное для вас я никогда не буду делать. У вас был свой интерес. Да, не ваше дело, строго ответил я. Но можете выдохнуть. Для любого другого рода это я делать также не буду. Это радует, тут же заявил Федор Алексеевич. И все же он опять замолк. Блин, вы не представляете, шифрагном, как мне некомфортно сейчас. Прекрасно понимаю. Так, что-то еще хотели? Навскидку, тут же затараторил начальник СБ рода Распутиных. Как вы думаете, сколько там погибло? Вот тут мне пришлось подумать. Я не вел подсчет, но у меня были фотографии. И именно по ним я смог примерно прикинуть, сколько людей было в машинах. А цифра была очень интересной. Не меньше четверти всей армии Пуришкевичей, подытожил я. Но это навскидку, как вы и просили. ХМ, задумался Федор. Там были сильные маги, Как доложила наша разведка, очень сильные. Наш разведчик в стане Пуришкевичей доложил, что они потеряли крупных офицеров. С большой буквы, я бы сказал. Ну раз так, подытожил я, значит Эльдар постарается все остатки собрать у себя. Он явно решил, что это Шариковы сделали ловушку. Хотя, Шариковы могут этим же и воспользоваться, чтобы ударить по дому Эльдара. Мы тоже так подумали. Я попрощался с Федей и начал думать дальше. Если Пуришкевичи действительно соберут всех гвардейцев в своем доме, значит, на усадьбе должно быть чисто. Это отличный повод очистить территорию, установить новые ловушки и больше никого и никогда туда не пускать, да и ремонт бы сделать. Бригадир явно заждался с материалом и рабочими. «Илюшка, я набрал водителя. А ты где, родненький?» «На работе, где?» – недовольно буркнул тот. «Тут капец какой, аншлаг, так это хорошо же». «Ага, Гоша только подошел», – продолжил недовольный рыжий друг. «Я тут уже свихнуться готов, эти малолетки». Дальше пошла нецензурная брань. Если все обобщить, то рыжему прилетели ответные приколы, когда он решил подшутить. И как показала практика, у подрастающего поколения юмор более жесткий. Но не будет же за это Илья кому-то уши надирать, так что, на его радость, он был мне нужен. Через час, как он прибыл, мы выехали в усадьбу Раскатных. «Ты новости слышал?» – зевая, спросил Илюха. «На заводе Жби что-то шарахнуло, да так, что по всему восточному округу города слышно было». «Ага, слышал. Блин, интересно, а если это был терроризм?» «Не думаю», – я закрыл глаза, стараясь помедитировать в поездке. «О, я понял», – Илюшка аж обрадовался от своей теории. «Помнишь, я тебе рассказывал про супергероев?» Маги-дворяне, которые называют себя радиоактивные люди. Так может, это они взорвали какого-то бигбосса? Ты что, в игрушки переиграл? Озадачился я, но медитировать уже не стал. Какого еще бигбосса? Ну не знаю, гидру там, например, что-то, короче, очень огромное. Вот и пришлось убить не только монстра, демоноида, предположил я. Вот, точно. Дальше я его слушать не стал, он быстро утомил меня. А вот Пуришкевичи смогли меня удивить. Гвардии-то не было, но были другие. Мы подъехали к воротам, и я даже не приказывал воротам открыться. Они открылись сами, а к нам навстречу выбежали какие-то гопари в тельняшках и все с татуировками. Они явно не были похожи на гвардейцев, но через полминуты я убедился, что знаю их. Татуировки на предплечье у каждого были одинаковыми. Питбули, хех. Так, я открыл окно, посмотрел на мордастого бандюка. «И что мы тут делаем? Ты кто вообще такой?» Блеснув золотыми зубами, спросил меня бандит. «А ну пошел нахрен отсюда! Сейчас ты у меня нахрен пойдешь!» Я вышел из машины, посмотрел на шестерку бандосов и злобно процедил сквозь зубы. «В последний раз спрашиваю, вы что тут делаете?» Главарем оказался низкорослый и коренастый мужик, с какой-то пипеткой в зубах. Он вышел ко мне, поднял голову, ибо был ниже меня, и нагло заявил: «Ты находишься на базе Питбули. Понятно, кто ты и зачем приехал? Вот вы, козлы, конечно», так же злобно процедил я. «Я Георгий Раскатный, глава рода Раскатных. Покинули мою территорию быстро, пока ноги есть». Бандиты перепугались от одного только упоминания моей фамилии. Они явно помнили, что это я грохнул их квартет, так что реакция была забавной. Они вроде и испугались, и вроде нет. Больше, чем меня, они боялись своего папаши, Эльдара Зариковича, и поэтому попытались культурно, без пафоса и быдлятины, поговорить со мной. «Вы уж простите», — низкорослый протянул мне руку. «Я, Валерик, приятно познакомиться с вами, ваш Бродя Георгий. Вы нас поймите правильно, охренеть, он культурно говорить умеет. Нам велели охранять эту усадьбу. Мне плевать, я не стал протягивать руку в ответ. Вы находитесь на моей территории незаконно. С вами никто договор не заключал, это вам ясно?» Валерик хмыкнул, кивнул и схватился за телефон. «Вы позволите, я поговорю с начальством?» «Ну, попробуй». Подключившись к его телефону, я услышал очевидное. Питбулем было приказано, если я сунусь, стрелять мне в ноги и не пускать в дом. Валерик с чувством долга, но с испуганными глазами, показал короткий жест остальным, сжал кулак и показал всем мизинец. Такая бессловесная команда заставила мужиков полезть в карманы за оружием. Затем на меня наставили громобой, опустили их и выстрелили перед ногами, чтобы я сваливал. «Так ведь и пристрелить можно», — криво улыбнулся я. «Рискнете?» Валерик выстрелил ближе всех остальных к ногам. Я заскакал на одной ноге, словно мне попали в стопу или там обожгли ботинок. Ну хорошо, уроды, я выставил перед собой руки. Ухожу, ухожу, не стреляйте. Я сделал вид, что понял их посыл, и начал пятиться назад, болезненно кривляясь, якобы от боли в ноге. Значит, вот вы на что готовы пойти, уроды. Я внимательно следил за бандитами, готовясь к тому, чтобы выключить их пушки. Ну хорошо, Пуришкевичи показали своим приказом, что готовы зайти очень далеко. Что ж, мне это только на руку, потому что я тоже готов пойти очень далеко и пройтись по трупам. Я сел в машину к Илье, который вцепился руками в баранку так, что побелели костяшки. Я взял в руки телефон и заявил: «Посиди, подожди, сейчас я кое-что доделаю. Шеф, по-моему, самое время достать Люси. Я тебе говорю, Илюш, подожди». Я повернулся к нему и недовольно посмотрел на его выражение лица. «Выдохни, они получат веселье скоро, не переживай». А сам подключился к телефону Слютникова. Именно с него началась моя история с Эльдаром Зариковичем. И он первый окончательно пострадает. Мне удалось подключиться к интернет-банку, точнее, к банкам Кирилла. И я почти сразу же получил доступ ко всем его криптокошелькам. Суммы, которые он имел, меня удивили. Старик оказался запасливым. 500 000 рублей. Это было очень кстати. Мне как раз пора было за покупками съездить. Хех. Не задумываясь, я начал переводить их себе на счета, понимая, как этот старый козел удивится и расстроится. Глава 7. Частная оборонная компания «Оборонрусич» рода Калининых славилась на весь Новый Тагил своим вооружением. Именно в этом месте закупаются гвардейцы различных родов, и именно это место дает гарантию на все свое вооружение сроком на 3 года, минимум. И это только на механическое оружие, а вот на электронику. Ух, хорошее место. В это место я приехал к обеду, оставил Илью разглядывать витрины с боевыми турелями, которые ставит в замке, а сам начал выискивать то, что мне поможет для обороны усадьбы. Сегодня ночью я планировал вернуться в свои имения, так что мне нужно было вооружение автоматизированного типа, а также оружие для контратаки. Хех, я собирался устроить из усадьбы неприступную крепость, учитывая, что почти вся защита была сожжена. Мне понравилась пулеметная турель, которую я мог бы установить на чердак, с лазерной наводкой и умной системой наведения. Когда я осматривал это громоздкое вооружение, то как всегда, я встретился с Тамарой. Сомнений насчет того, что великая электрожаба специально сводит нас, становилось все меньше и меньше. «Здравствуйте, Тамара», — приветливо улыбнулся я и кивнул бойцам, которые сидели с нами в елках. «Как всегда, неожиданная встреча, да». «Здравствуйте, Раскатный», — хмуро ответила лейтенант Верескина. «И правда, что-то мы слишком часто встречаемся последнее время. Судьба», — уточнил я, глядя на то, как у нее покраснели щечки. «Или случайность?» Ответ мне не требовался. Я посмотрел на технику, которую они выбирали, и присвистнул. Они приехали закупить дроны для прочесывания леса. Классная штука, особенно, если за пультом управления сидит грамотный специалист. С дронами-то такого можно натворить. Ух, например, привести в палату к Кириллу какого-нибудь демоноида. И пускай разбирается с ним, показывает, какой он кмет на самом деле. Блин, идея хорошая. Мне кажется, не тот образец, который вам нужен. Я подошел к устранителям, которые смотрели на Егерь 01. Слишком тяжелый. Вам же нужно что-то быстрое и в меру бронированное, верно? Мужики покивали, соглашаясь со мной, а лейтенант Верескина прислушалась. Лучше, если бы вы взяли, например, 007-го. Он более мелкий, но легче управляется, переживет удар демоноида до 1 тонны и в целом гораздо умнее в управлении. Я отвел их к стенду, где была названная мной модель. У него интеллектуальная система на высшем уровне. Для дрона, разумеется, он будет подороже, но не сильно. А что нам даст эта система? Задался вопросом один из устранителей. Меньше деревья облетать будешь, усмехнулся я. Система сама увидит преграду, предупредит, и если ты на скорости не успеешь отреагировать, она уведет дрон от угрозы. Так что цена-качество отличная. Устранители согласно покивали головами, посмотрели на своего лейтенанта и получили добро. А вот я решил тоже присмотреть себе дронов, только потяжелее. От дома им летать далеко не нужно, броня нужна покрепче, да и в целом, блин, может реально посмотреть грузового дрона, найти демоноида да подцепить его к аппарату, а потом Кирюхе устроить подарок. Аки, Дед Мороз, а вы чего выбираете? Верескина подошла ко мне минут через 5, как устранители закончили оформление заказов. На дело какое-то готовитесь? Осматриваюсь. Почти что соврал я. Как проводил Катю вчера? Все хорошо? Семен Семенович не удивился, когда увидел старенький фургон у резиденции. Не знаю, я пожал плечами. Главу рода я не видел. Да и Екатерина Семеновна не жаловалась на поездку. Затем наступила неловкая пауза. Тамара стояла за мной и смотрела на мой затылок, пока я рассматривал дрон. И когда мне стало неловко, и я обернулся, Верескина уже засобиралась уходить. Наши взгляды встретились, и она еле слышно сказала на прощание: «Увидимся в училище, Георгий». Ее щеки опять покраснели. «А что ты там забыла?» — поинтересовался я, сощурившись. «Интересно, что с ней происходит? Чего она смущается-то? А, часто туда заглядываю, чтобы провести мастер-классы по атакам на демоноидов». Она махнула рукой, чтобы устранители подошли. «Так что, будем видеться еще чаще». Я решил подстегнуть ее на прощание. Улыбнулся и прошептал: «Я буду очень сильно этого ждать, лейтенант Верескина». Она, ожидаемо, покраснела еще сильнее и поспешила удалиться, что было мне на руку. А то отвлекала от выбора вооружения. И когда в магазине не осталось устранителей, а Илья задумчиво тыкал пальцем в отверстие круглого, низкого робота, я начал покупки. Автотурели, выбранные мной, обошлись по 22 тысячи рублей за каждую. Их применение было очевидным, а вот место установки две штуки я точно поставлю на чердак, а вот одну бы прикопать. Сделать подобие небольшой кочки на земле и в нее поставить эту смертельную пушку «Буга-га-га-га». Затем я присмотрелся к автоматическим винтовкам, которым не требовался носитель, как гвардеец, например. Они устанавливались на специальную систему и при грамотном подборе побыли ничем не хуже обычных солдат. А еще я взял полсотни взрывпакетов, которым место одно, на стены. Ну, мало ли какие разбойники решат идти не через ворота, а как типичное варье, перелезать через забор. Вот их сюрприз-то ждет. Взрывпакеты были электромагнитными, активизировались из-за смены поступающего давления и по факту были безопасны для стены. Взрыв оторвет ногу, руку, ну или задницу, но при всем при этом лишь слегка покоцает кирпич. Хех, классная штука. У вас очень богатый выбор. Продавцом была женщина, больше похожая на мужика. Восточная внешность, пушок под носом, а глаза как у буйвола, коварные и злые. Что-нибудь еще желаете? Или остановитесь на вооружении? Гарантию бы, ответил я. На все, она и так будет, но по чеку. Сами понимаете, выписывать бланк на каждую пушку не имеет смысла. Гвардейцам обычно хватает чека. Вы же для дома закупаетесь? Да-да, еще мы можем предложить доставку. Есть три типа: со склада, с базы и с магазина. Мне бы ту, которая побыстрее, честно сказал я. Мне бы еще специалистов по экспресс-установке, авторальство в ней, договор на экспресс-обслуживание. Крепость делайте, улыбнулась женщина, но больше ничего на этот счет не сказала. Думаю, меньше суток уйдет на доставку и установку, но это и выйдет дороже, чем ожидание очереди. Сколько дороже? 287 тысяч рублей. Можно переводом, можно QR-кодом, а если вы испытываете недостаток средств, то мы можем проверить ваш аккаунт и кредитную историю на сайте имперских услуг и оформить рассрочку. Я переводом, улыбнулся я. Рассрочки не нужно. И скажите, пожалуйста, вашему другу, — она кивнула на Илью, который уже три пальца засунул в голову робота, — что робот находится в режиме ожидания. Если он еще раз надавит, то он перейдет в режим уборки, и ему оторвет руку. Фактически, потратив такую крупную сумму, я получаю автоматизированную крепость, которой я смогу управлять через телефон, чтобы сразу составить все алгоритмы и не париться лишними проблемами. Илюшку я отвел в сторону, погрозил ему пальцем и, глядя на его обиженное лицо, сообщил: на роботе было написано «руками не трогать». Он повел себя как подросток, скуксился, нахмурился, но покивал головой, мол, понимает. А затем сообщил мне новость. Мальчишки звонили с рынка. Они набрали еще батареек, также три мешка, но за один день уже. С одной стороны, это было прекрасной новостью. Рассчитаться с парнями в районе 500-600 рублей, а на батарейках заработать 1003, минимум. Только вот это уже было больше дополнительным доходом, чем основным. Ибо основной доход теперь был у меня от Кирюшки. У этого старого урода явно много заначек, до которых я еще не добрался. Хе-хе. Интересно, а он наличку вообще держит? Алгоритмы, которые нужно было сделать для моей крепости, требовали очень четкой проработки. Мне нужно было создать не просто список задач, при которых будут выполняться конкретные вещи, а создать собственное ПО. Именно за этим я приехал на пару с водителем в компьютерный клуб. Блин, в прошлом мире это было попроще сделать, я сел за компьютер в своем кабинете. Мой замок контролировал сервер Кристаллу. Команды задавались усилием мысли, включая големов и шаровые башни. Эх, времена были. Создать ПО не было проблемой, но оно требовало определенного времени и усилий, чем я и занимался целых 3 часа, попутно подкидывая шифровальные коды для антивируса, усложняя его. В конечном счете, моя наработка требовала теперь только одного – проверки. Односложное программное обеспечение было простым, и чтобы его усовершенствовать, теперь требовался мощный сервер. Итого, начал я подсчитывать алгоритмы. 68 штук. Не маловато ли для целого оборонительного замка? Эй, дружище, до меня донесся голос Гоши. У нас с едой нельзя. Я откатился на стуле от стола, выкатился в общий зал и застал занятную картину. Посетитель с козлиной бородкой в наглую жрал чипсы и пил колу прямо за компьютером. Так еще и испачкал системный блок брызгами от газировки. Отвали, голос у него был противным, как и его бородка. Не видишь, ставку ставлю, Гоша геймер, конечно, заметно напрягся и начал закатывать рукава, но уловил мой жест и вернулся за стойку. А вот я принялся за этого козла. Когда бородка прикоснулся к клавиатуре, чтобы отправить собранный экспресс в ставке, его шарахнуло током. Затем браузер на мониторе закрылся и выскочила надпись. «Пошел отсюда, свинья». Парнишка сразу понял, что в этом месте творится что-то неладное. Вскочил, вышел из общего зала и пошел качать права, мол, верните деньги. Тут я дополнил сообщение с монитора ему на телефон. Ему позвонил роботизированный голос и ровным счетом сказал то же самое. Грубиян мигом испарился. Убираться за ним пришлось Гоше. Тот хоть и был недоволен, но особо не спорил. Зато я понял, что придется теперь и уборщицу нанимать. А то даже не подумал о такой мелочи, как уборка. Иван Иванович выполз из подвала через пару часов. Сообщил мне, что собрал модули с днат-лампами и готов опробовать новую отопительную систему. Пока мы с ним все перепроверяли, наверху начался матч у геймеров. В подвале было немного странно слышать нервное топанье игроков. Я сначала и не понял, что это за странные постукивания, и мы с Иваном облазили целый стенд с включенной электроникой, чтобы понять, где забился кулер. А все оказалось куда проще, геймеры нервничают. Когда я поднялся из подвала и прошел мимо игроков, один из особо нагастых дернул ногой так, что выдернул провод из сети. Тут же сработал бесперебойник и начал трещать, поддерживая сеть, но он был уж слишком старый, так что работать долго не мог. Но разве геймера это смущало? Он понял, что что-то не так, но отреагировать не мог, находился в катке. Тут я немного помог, направил магический ток напрямую через себя и поддержал его работу, пока пацан не спохватился и с задумчивым лицом не сунул вилку в розетку. По итогу, кстати, парни выиграли. Не мировой чемпионат, конечно, но по пятихатке на лицо получили. «Пойду прогуляюсь», — предупредил Гошу и вышел из здания компьютерного клуба. Илья уехал развозить новые комплекты батареек, а мне после работы с ПО и с антивирусом физически было нечего делать. Иван Иванович прекрасно справлялся со своей работой, как и Гоша. До поездки обратно, в усадьбу, раскатных еще часов 6, не меньше, и в целом. Может, мне просто стоит найти для себя еще какое занятие? Не, помотал головой, как бы отвечая самому себе на свою мысль про работу. Надо просто пожрать. Вот что-что, а вкусно покушать я любил. Прогулочным шагом направился в сторону кондитерской дальше по улице, в надежде, что будет выпечка с мясной начинкой. А по дороге к цели стал свидетелем будущего ЧП. Трамвай потерял управление на спуске из-за отказа систем торможения и, в целом, из-за перебоя в блоке на крыше, где усы касались проводов. А говорили, что новые вагоны трамвая – прорыв, прокомментировал я свои наблюдения. А нет, тормоза – электронные, блок управления магического тока – собран из говна и палок. И где тут логика? Даже дополнительной системы никакой нет, или гидравлики, даже. В целом, ситуация заключалась в том, что если бы я не вмешался, то трамвай бы выбил страйк из машины пешеходов, которые проезжали на красный. У новенького, напичканного электроникой трамвая, даже гудок не работал без питания. Стрелка выпрыгнула из моего кармана по одному велению, рванула к фонарному столбу и ловко, даже молниеносно, не иначе, добралась до несущегося на людей трамвая. С ее помощью я взял управление трамваем на себя, подключил усы обратно и ударил по тормозам. ЧП не случилось. Трамвай остановился в 5 метрах от светофора, так что даже не проехал на запрещающий сигнал. Затем стрелка покопалась в блоке управления на крыше, изменила пару соединений, и, вроде как, больше такой ситуации не должно было случиться. Ни дня без приключений, я дождался стрелку и пошел в кондитерскую. На мое счастье, мясные пирожки дожидались именно меня, как и круассаны, обернутые беконом. Пальчики оближешь. Закупившись не только для себя, но и для своего персонала, я вышел и направился обратно в клуб, но по другому пути. Прошел через дорогу и решил осмотреться, что еще есть на соседней улице, и было на что посмотреть. Я прошел мимо 2 магазинов, где были вывески о чистейшей воде из подземного источника Уральских гор. Мол, вода настолько чистая, что ей можно новорожденного омывать. А по факту, я попал в место, где мошенники сливали воду из-под кранов фильтры и разливали в 5-литровые бутылки. Продавали они их втридорога, а по факту ничего для этого не делали. Как я это узнал? А все просто. Попробовал воду на вкус и почувствовал легкий привкус железа. Затем стрелка пронеслась по проводке в закрытое помещение и передала мне то, что увидела. Нет, конечно, фильтр денег стоит, как и пластиковая тара, но это было мошенничество чистой воды. Я внимательно осмотрел продавцов, мордатых мелких бандюков, и перед выходом погасил им свет. Была бы в их трубах какая-то электронная система, датчики там, электровентили, я бы подпортил им жизнь по-другому. Но, увы, вся их электроника была освещением. По факту, особо не испортить что-либо. И тем не менее, без света переливать воду будет сложновато. Со 2-м магазином я поступил так же, только там продавали газированную воду, якобы тоже, из гейзера и прочей хрени. «Эй, чувак», — окликнули меня, когда мне уже нужно было переходить через дорогу. «А не ты случайно пиксельным бункером заведуешь?» Я обернулся на голос, посмотрел на мужика, который стоял в дверном проеме магазина электротехники, и кивнул. «Почему вы моего друга выгнали, а?» Задумался на миг, вспоминая, кого и когда я выгонял, а затем меня осенило. «А, ты про светленького паренька с козлиной бородкой? Ну да, так, вел себя по-свински. Вот он сам и убежал». Мужик явно не хотел заканчивать разговор на этой ноте. Закрыл за собой дверь и подошел ко мне с явной претензией. «Слушай, пацан, а ты в курсе, что он букмекер, а? Причем самый молодой и прошаренный. А мне-то какое дело до этого?» Нахмурился я. Жрал чипсы за столом, испачкал крошками всю клавиатуру, так еще и колой монитор залил. «Мне по барабану, букмекер он или фокусник. Правила одинаковы для всех. Что-то ты какие-то сказки рассказываешь». Мужик выпрямил спину и посмотрел на меня с какой-то угрозой, написанной в глазах. «Он человек порядочный, в отличие от вас, так что зря ты так с ним поступил. Знаешь, что бывает, когда хороших людей гонит просто так, да потом врут? Порядочный в отличие от нас?» Меня как-то смутили эти слова. «Ты ничего не путаешь, а, дядя? Ну да, вы ведете себя хреново, понимаешь? Еще и клиентов у меня отбиваете, причем, постоянных. Им бы лучше свой компьютер собрать и купить, а не в вашем гадюшнике целыми днями сидеть и клавиатуру гонять. Ох ты, а у меня, оказывается, конкуренты есть. Что, дяденька, бесит, что людям проще поиграть в кафе, чем собрать втридорога компьютер? Так это не конкуренция, а жизнь. Арендовать дешевле, чем покупать». В отместку за такие не очень хорошие слова, я усмехнулся и врубил все витринные мониторы, которые были в его магазине. А там начался настоящий трэш. Сцены из фильмов 18+ привлекли подростков, но явно не за тем, чтобы купить что-то. Вот и клиенты, которые повылетали из двери этого заведения, тоже передумали покупать что-либо себе. «Фу, как пошло», – прокомментировал я и, дождавшись зеленого света, перешел дорогу. «Кирилл Слютников, король Артур, на нас напали». Низкорослый эльф со стервенением в глазах ткнул Кирилла в руку. «Этот старик величественный великан, надо ему бубенцы отрезать». «Себе отрежь, уродец», — хмыкнул Слютников. «А ну-ка поди сюда, я сейчас научу тебя проникновению инородных тел в организм». После его слов послышался женский визг. Кирилл мотнул головой после того, как эльф начал озираться по сторонам и что-то бормотать без слов, а затем он пришел в себя и понял, что увидел глюк. Никакого короля, великана и эльфа не было. была полненькая медсестра с ошарашенными глазами. «Ой, виновато», протянул Слютников. «Что-то случилось, вот теперь сам себе утку менять будешь», обиженно заявила медсестра. «Проникнуть он тут в меня хотел, старый извращенец. Черт, а что я такого сказал?» Пока старик приходил в себя, ему на телефон приходили уведомления, которые он не читал. Но вот стоило ему добраться до них, как на все больничное крыло раздался женский визг. На сей раз кричал Слютников. «Что за женский?» – начал было он, хватаясь за горло. «Почему, что с моим голосом? Вы проснулись, как я погляжу». В палату вошел врач-хирург, и связки восстановились за сутки. «Удивительные все же вы люди, маги. На вас, как на собаках, все заживает». Слютников и слова не понял из того, что сказал хирург. Но вот потом, в общем, частично операция проходит хорошо, мы ампутировали опухоль в мошонке, врач делал какие-то пометки в журнал. Осталось сделать пару анализов. Он убрал журнал от лица и продолжил. «И, возможно, у нас получится обмануть вашу болезнь. Именно в рамках лечения у вас изменился голос. Понимаете, все вернется на круги своя. Когда-нибудь». Визгу было хоть отбавляй. Но врач все же ушел, а визжащий женским голос старик начал рыдать. В целом, лучше он себя не чувствовал, но все эти изменения уже начали делать свое дело. Он задумчиво, разглядывая ногти, начал копаться в своем телефоне и перед тем, как увидеть СМС от банка, он ткнул на всплывающую рекламу женского платья. «И что это на меня нашло?» Он закрыл рекламу, а затем охренел. «Что, млять?» Он обнаружил пропажу 500 000 рублей и чуть было кони не двинул на нервной почве. Сколько бы Слютников не звонил в банк, сколько бы администраторов и менеджеров он не послал на 3 веселых буквы, ответ был один и тот же. «Переводы от вашего имени. Увы, мы вам не можем ничем помочь». Затем, когда осознание кромешного трындеца все же пришло к старику, он заблокировал счета, а затем позвонил одному из самых верных бандитов. «Тришка, братец», — просипел в телефон Слютников, — «мне нужна твоя помощь». «Женщина, вы ничего не перепутали?» — задумчиво пробасил бандит в трубку. «Опять эти мошенники». Он положил трубку, а по щекам Слютникова пошли слезы. И все же, собрав всю оставшуюся мужскую волю в кулак, он позвонил еще раз. «Короче, Тришка-сибиряк, как бы Кирилл не пытался сделать голос более мужественным, не получалось. Это Слютников». «Кто?» — рассмеялись ему в ответ. «Ага, Слютникова. Может, слышь, чепушила подзаборная, еще раз пошутишь так, я тебе голову в жопу засуну, а потом станцую на твоей могиле». Тут, на осмысление, Тришке-сибиряку пришлось потратить целую минуту. С одной стороны, он узнал интонацию старика и его фирменные оскорбления, а с другой стороны, голос-то бабский. «Это», — замялся сибиряк, — «это что у тебя с голосом, Кирилл?» «Заболел», — наврал Слютников. «Короче, тащи ко мне в больницу по адресу. Власихинский проезд, компьютер с айтишником. Срочно». Сибиряк хмыкнул, мол, будет сделано, а Кирилл в это время встал. Движения, на удивление, стали легче. Боли как таковой не было, но, когда Слютников подошел к зеркалу, он чуть не обосрался от страха. Он был бледно-зеленым с огромными мешками под глазами. Снимая с себя больничный халат, он чуть было не потерял сознание. На груди была разметка будущих имплантов, а перевязанное достоинство совсем увяло. Именно за него он и держался. «Я вижу, вам полегче». В палату заглянула та самая полная медсестра. «Ну это да, считайте, на одно», — она ловко обошла слово «яичко». «Стало меньше, и ходить стало легче. Как вы, мужики, вообще все это несете?» Медсестра стала обладателем чудесного пешего пути в детородный орган, который пожелал ей Слютников. Сам старик сел на кресло-каталку и молча наворачивал круги по палате, пытаясь понять, почему голова так плохо работает. Когда приехал Тришка с айтишником, пришла новая череда проблем. Смуглый паренек не обнаружил шпионского ПО на его ноутбуке или телефоне. Более того, техника Слютникова была в прекрасном состоянии, и никто никогда ее не трогал. «Хреновый ты специалист», — заявил старик. «От моего имени с моих устройств же были переводы». Так что, он в ярости швырнул телефон в айтишника. Затем взял ноутбук и с размаху разбил нос специалисту, а затем поднял за глотку и вышвырнул в коридор. Тишка же внимательно следил за всем происходящим и молча офигевал. Такого Слютникова он еще ни разу не видел. И на благость судьбы Кириллу послал его в задницу, а точнее, искать нового специалиста. Так что сибиряк смог пережить буйство старикашки. Но приключения Кирилла на этом не закончились. Когда палата опустела, а сам еще мужик катался туда-сюда на каталке. В палату пришел какой-то торчок, с проплешиной на голове, красными глазами и очень медленным голосом. «Братиш», — пискляво протянул торчок, — «я тебе покушать принес». Он протянул пакетик с белым веществом. Волшебный пинок в лицо мигом отрезвел пацана. Порошок упал на пол, а торчок вылетел как пуля из палаты. «Что за хрень сегодня происходит?» Слюпников задумчиво разглядывал пакетик на полу. «Так, а это еще что такое, а?» Властный голос зазвучал из дверного проема. «Итак, понятые, прошу зафиксировать, дворянин Слюпников заказал доставку наркотических средств в свою больничную палату». Кирилл уже понимал, что просто сходит с ума. Все эти события за такой короткий срок никак не могли не оставить свой след. Он начал кричать и паниковать, а затем все же попросил орден. Тут ему показали бумажку, провели обыски, забрали пакетик и унесли, перед этим заставив расписаться в подписке о невыезде. «Может, это все галлюцинации от морфия?» – предположил Кирилл, опуская руки. «Может, всего этого нет, и быть не может, но судьба в лице Георгия Раскатного думала иначе». Разбитый телефон зазвонил, но из-за трещин на экране имя входящего абонента было неразличимо. Слюпников взял трубку, а по ту сторону телефона зазвучал голос его знакомого авторитета, которого, к слову, Кирюха кинул на лям рублей в один из благостных дней. «До меня дошли слухи, Харек», — голос бандита был жестким, и Слюпников знал, что за таким голосом есть сопутствующий бонус, 2 центнера мышц. «Что ты, сука такая, стырил у меня мульт?» «Странно, да, вранье», — Кириллу попытался сделать голос нормальным, но не получилось. «Вы уж извините, Иван Алексеевич, но это ложь, меня пытаются оклеветать». Он не стал гнать на авторитета и пальцы веером гнуть, потому что понимал, авторитет хоть и не дворянин, но руководит очень крупной бандой. На все вопросы о самочувствии и голосе Кирилл отвечал одинаково: «Болею, плохо». Но адрес, где он находился, не назвал. Похоже, Кирилл лег в койку, закрыл глаза и заплакал. «Меня прокляли, надо записаться к ведунье». Поздним вечером, ближе к полуночи, я поехал вместе со своим коллегой, спецагентом Шурупычем, на важную миссию во славу императора. Ладно, шучу, но и это тоже, ни хрена себе. Да, в общем, мы поехали к усадьбе, наводить новый порядок. По классике жанра, я перед тем, как подъехать к воротам, отключил всю электронику дома и в палатках, которые понаставили барбосы на территории. Остановился у ворот и приказал голему выходить. «Тырды-дых, крушить», — кровожадно заявил Шурупыч. «Тырды-дых тебе под дых». Автовороты открылись, и голем пошел наводить свой порядок. Я смотрел на мир, а точнее, на потасканный двор и выжженную землю глазами голема и приказывал ему, что и как делать. Чувствовал себя каким-то оператором, который дает команду тому же дрону. Прикольное чувство, как в игре. Крики пронеслись по территории через минуту, когда Шурупыч представил себя в роли шара для боулинга, где кеглями был ряд палаток. С разбегу он влетел в этот палаточный домик и придавил с десяток бандитов, новеньких, кстати. Затем поймал пробегающего мимо главаря и со словами: «А бабий бег мака фака» раздавил тому глотку. В целом, специальная операция по поимке нарушителей и зачистке складывалась очень быстро. Шурупыч махал руками в разные стороны, сшибая головы и ломая колени, да иногда стрелял.